Жила-была в одной деревне крестьянка Марья. И был у нее сынок Ванюшка. Хороший вырос парень, красивый, здоровый, работящий. Вот приходит он раз к матери. Матушка, а матушка? Ну что, дитятка? Матушка, я жениться хочу. Так что ж, женись, Ванюшка, женись. Невест всяких много есть в нашей деревне, есть в Залесье, есть в Заречье. Выбирай любую. Нет, матушка, не хочу я жениться на простой крестьянке. Хочу жениться на царской дочке. Ой, Ванюшка, да чего ж ты надумал? А чего? Да не отдаст за тебя царь дочку-то. Почему? Ну, почему? Ведь ты простой мужик, а она, шутка сказать, царевна. А почему не отдать? Я парень здоровый, работящий, красивый. Может, и отдадут, матушка. Ну что ж, пойди, Ванюшка, попытай счастья. Собрала ему мать котомку, положила хлебца ломоть. Пошел Ванюшка свататься. Идет лесами, идет горами, смотрит, стоит большущий дворец. Стены золоченые, крыша золотая, на крыше петушок золотой сидит. Крылечки все резные, окошки расписные. Ну, красота. А кругом слуг... Видимо-невидимо. Эй, царские слуги! Тут царь живет? Тут, во дворце. Тут, во дворце. Ага. А царская дочка с ним? А куда же она от отца-то денется? И она тут. Ну, так бегите к ней. Скажите, пришел Марьин сын Иван. Жениться на ней хочу. Побежали слуги, позвали, и выходит на крылечко царская дочка. Матушки, да чего ж важно? Сама толстущая, щеки пухлые, красные, глазки маленькие, чуть виднеется, а ночка такой веселый кверху торчит. Поглядел на нее Ванюшка и говорит: ты царская дочь? Конечно, я. Или не видишь? Я на тебе жениться хочу. Ой, ну так что ж за беда? Пойдем в горницу, побеседуем. Входят они в горницу, а там стол стоит, самовар на столе, и всякое-то всякое угощение разложено. Ну, царь-то богато жил, всего было много у него. Уселись они и стали разговаривать. Ты невеста-то богатая, платьев-то много у тебя нашито. А еще бы немного. Я ведь царская дочка. Вот утром встану да к зеркалу. Погляжусь на себя, полюбуюсь. Да к другому зеркалу, уж в другом платье. Да, а потом третье надену, да к третьему зеркалу. А потом четвертое. Вот, так вот целый день до вечера-то и наряжаюсь, да в зеркала гляжу. До вечера все наряжаешься? Ага. А когда же ты работаешь? Работаю. Ой, Ванюшка, ну какой ты слово-то скучный сказал. Эй, Ванюшка, ничего-то я делать не умею. У меня все слуги делают. Должен я пойти домой с матушкой посоветоваться, подходящая ли ты мне невеста. Пойди, Ванюшка, пойди, голубчик. На завтра-то, верно, назад придешь. Лучше ты меня нигде не встретишь. Пришел Ванюшка домой. Встречает его Марья. Ну, матушка, видел я царскую дочь. Ну-ну. Такое, матушка, несчастье. Да что ты? Целый день она наряжается, да в зеркала глядит. Работать не умеет. Не понравилось? Нет. Не хочешь больше на царской дочке жениться? Не хочу. Ну да ладно, я сама тебе невесту найду. Поискала мать в деревне и нашла сыну невесту Настеньку. Хорошую такую девушку, умницу-разумницу, хозяйку исправную, рукодельницу работящую. Вот женился Ванюшка, да и зажил счастливо. А царская-то дочка с того дня, говорят, каждое утро на крылечко выходила, да по сторонам смотрела, где же Ванюшка, куда ушел, чего не возвращается. Так всю жизнь до старости она и просидела. Только вот сказка про нее осталась. Сказка-то по деревням шла, шла-шла, и до нашей деревни дошла. А теперь вот и к вам пришла.